отразились блики огней. Замелькали зеленые, желтые, красные сигналы светофоров. Проводник в белом кителе с начищенными пуговицами и форменной фуражке вышел в тамбур. У двери вагона сразу же образовалась очередь. «Эй, ребята, кто мой чемодан уволок?» «Гитара! Где гитара?» — метался Колосов по купе. «Не волнуйся, тут твоя гитара!» — откликнулся из-за двери Могилевский. «Какая раззява на голову наступила!» — загремел на весь вагон чей-то рассерженный голос. «Ребята, не видели мои очки?» — растерянно спрашивал откуда-то сверху Белоглазов. Его длинная нога плавала над головами, ища опоры. «На лбу посмотри!» — раздалось сразу несколько голосов. «И верно, смотри ты! Ну, кто бы мог подумать!» «Ой, ребята, ногу придавили!» — заохала Валя. Энергично работая локтями, прорвалась она вперед, и ее насмешливый голос доносился уже от крайнего купе. «Вот олухи, никакого уважения к женщине!» «Но куда ты, Валька, прешься?» — окликнул недовольный Миша. Но она упорно пробивалась, отшучиваясь и смеясь. Вдруг что-то треснуло, и раздался жалобный звон струн. «Вот корова, инструмент раздавила!» Колосов бросился к Вале. Расталкивая ребят, прыгая через чемоданы, он вмиг нагнал ее и схватился за гитару. Гриф вздрогнул и повис на струнах. «Моли Бога, Валька, что ты сделала это сегодня, а не вчера. Честная комсомольская, хотя ты девчонка, а по шее бы получила. Сегодня я добрый, да и зачем теперь мне гитара?» «Правильно», — обрадовалась она. «Все равно выбросил бы во Владивостоке. Не тащить же эту бандуру в тайгу». «Бандура, Валька, это ты. А гитара — благороднейший музыкальный инструмент. Его признавал даже Паганини». Паровоз протяжно загудел. Поезд, замедляя ход, приближался к Владивостоку. Нина решила не спешить. В окно было видно много пассажиров. Показалась сгорбленная фигура Белоглазова. Мелькнула черная голова Колосова и тоже затерялась в толпе. Она взяла чемодан и вышла на платформу. «Гражданка, вы что, мух ловите?» Налетел на нее с выпученными глазами бородач с тяжелым мешком. «Посторонись, милая!» Двинул уже с другой стороны окованным ящиком какой-то мастеровой. Она подхватила чемодан и побежала, как и все, стараясь не отстать. На вокзальной площади выкликали. «Дальстроевцы, вещи складывать здесь! Женщины, направо к автобусу! Мужчины, к грузовикам! Товарищи, регистрироваться сюда!» С платформы показались новые пассажиры. «Эй, сахалинцы! Кто на Сахалин? Ко мне!» «Камчатка, сюда! Сюда!» Стараясь перекричать других, надрывался из кузова автомашины пожилой человек в фуражке моряка. Матвеева поставила чемодан и огляделась. У грузовиков толпы. Одни суетливо забрасывали в кузов узлы и лезли через борт, другие бросали вещи и шли разбираться. Город на склоне сопки, залитый электрическим светом, показался Матвеевой гигантской новогодней елкой. Окна маленьких домиков, разбросанных до самой вершины, подобно игрушечным фонарям, светились разными цветами абажуров. Пунктирная линия фонарей пирсов напоминала золотые цепочки, наброшенные на елочные ветки. Освещенные иллюминаторы кораблей, прибрежные склоны гор придавали городу и бухте праздничный вид. «Нина Ивановна, мы вас ищем, наши все здесь!» Подбежала к ней Валя и схватила ее чемодан. «Пойдемте, там вызывает по спискам уже наш вагон». И она увлекла ее к группе ребят. Высокий молодой человек с подножки машины выкрикивал по списку фамилии. «Колосов! Я! В машину! Белоглазов! В машину!» Скоро вызвали и Новикову. Матвеева попала в автобус с медицинскими работниками. Их отвезли в палатки для транзитных пассажиров, едущих на Колыму. «Свежая лукья, редисыка, Питлусика!